Том 2, глава 503, смутное время, часть 1, глава 503, смутное время, часть 1. Покинув дворец дьявольского начала, Лушен отправился в исследовательский храм. Он записал все формулы мастерства, полученные в последнем путешествии, используя для этого придуманный им же секретный код. Этот код преобразовывал символы в совершенно непонятные для непосвященных знаки. Это был простейший метод кодирования, перетасовывавший написанные им слова с известным только ему одному ритмом. Следовательно, человек, не знающий, в каком порядке нужно переставлять символы, насколько шесть талантливым он ни был, не мог расшифровать написанный Лушином текст. На то, чтобы все записать формулы мастерства, которые он считал ценными, Лушен потратил 3 дня. Память была не слишком надежным хранилищем, поскольку с течением времени она медленно изменялась, исчезала или искажалась. Даже гений постепенно забудет часть своих знаний, если не будет часто их использовать. Мечтой Лушина была абсолютная память. Закончив писать, он вызвал старейшину Шия из секты дьявольского начала, короля теней и остальных своих приближенных. После его ухода все повседневные дела секты дьявольского начала в основном решались этими людьми. Узнав о последних событиях от находящихся под его командованием дьявольских королей, Лушен внезапно осознал, что отсутствовал 2 года. К счастью, за это время в Великой Инь почти ничего не изменилось. Имперский двор все еще сражался с дьявольским миром, поэтому правящая семья все это время была занята войной. 3 великие семьи сохраняли статус-кво. Тяжело раненые оружейные владыки ушли в уединение восстанавливать силы. 3 великие семьи были предоставлены сами себе. Божественному оружию, которое семьи хранили в своих домах, теперь разрешалось влиять на принимаемые семьями решения. 3 секты также понесли большие потери в битве с дьявольским миром. Их оружейные владыки тоже восстанавливались в уединении. Всех их называли оружейными владыками, но было ясно, что гроссмейстеры 3 сект, включая мастера секты Тысячи Солнц Цзигуана, были слабее оружейных владык 3 великих семей. В последние годы оружейный владыка Цзигуан был занят подавлением врат иллюзии Восточного моря. Он почти никогда не покидал места своего пребывания. Секта Тысячи Солнц наслаждалась периодом спокойствия. Ничего не происходило. Тем временем хороший друг Лужзина, Ли Шунси, вместе с принцем Цушанем, за которым охотилась вся императорская семья, бесследно исчез. Его местоположение было неизвестно. Меч 10 000 преображений божественное оружие императорской семьи, исчез вместе с этими 2. Никто не смог его найти. Лушен быстро вник в сложившуюся в мире ситуацию. Поговорив с своими помощниками, он заменил метод контроля высокопоставленных лиц секты дьявольского начала на новейший, недавно им изученный. Справившись с первоочередными задачами, покинув место уединения, вернулся к семье Лу вокруг осенней луны. ЖЖ песенный фестиваль непрерывно доносился треск взрывающихся петард. В воздух взлетали красные и белые фейерверки. Центральная площадь столицы округа осенней луны была переполнена людьми. Все они, образовав круг, ждали начала торгов. В центре площади стояли 4 коровы, дюжина свиней и 7 оленей. Покупатели выстраивались в очередь. Специально назначенный человек нарезал мясо на равные порции. Клиенты пребывали нескончаемым потоком. Очередь не казалась длинной, но с каждым уходящим клиентом появлялись новые, занимающие их место. Лушен с Лунином подошли к одному из уличных кафе. Усевшись за столик, начали молча наблюдать за оживленной торговлей. Хозяин кафе и его слуги поспешно принялись за работу, изо всех сил делая вид, что не узнают этих 2 клиентов. «Пап, это что?» Родословная Лунина была другой, поэтому в 2 года он уже мог свободно говорить. Сейчас ему было 6 лет. Он был настолько толстым, что походил на мяч. На круглом светлом личике виднелись 2 щелочки и 3 дырочки, глаза, рот и ноздри. Хотя его рост составлял немногим больше метра, в ширину Лушен уже почти достиг метра. «Это домашний скот, но необычный», — с улыбкой объяснил Лушен. Путешествие заняло у него 2 года, и то только благодаря разнице в потоке времени 2 миров. Если бы не это, он вернулся 6 к 8-летию Лунина. Он взял с собой сына в столицу округа, чтобы тот немного к нему привык и не считал чужим. Так совпало, что в городе проходил фестиваль. На улицах царило оживление. Местные жители были не единственными, кто вывел свои семьи на улицы, были люди из других городов, приехавшие сюда, чтобы присоединиться к празднествам. «Необычный скот, что это значит?» – озадаченно спросил Лунин. «Это животные, выкормленные плотью и кровью монстров. Идея принадлежит мне. После того, как секта дьявольского начала извлекла из их тел дьявольскую ци, осталось очень высококачественное мясо. Потребляя его, можно пополнить свою жизненную силу. Однако это мясо стоит довольно дорого, так что не каждый может себе его позволить. Большинство из здесь собравшихся, простые зеваки, пришли посмотреть, из-за чего поднялась вся эта шумиха, с улыбкой сказал Лушен. При помощи Айерше, потратив несколько единиц ментальной энергии, он разработал простую технику, при помощи которой можно было извлекать дьявольскую ци. Он обучил этой технике своих подчиненных из секты дьявольского начала и заставил их извлекать дьявольскую ци из скота, вскормленного плотью и кровью монстров. Таким образом, была создана чрезвычайно прибыльная промышленная цепочка. Однако это было лишь одно из направлений, в которых секта дьявольского начала решила развиваться, закончив расширяться. Было много отраслей промышленности, в которой они были задействованы. Несмотря на продолжающуюся великую битву, секта дьявольского начала процветала. Обладая огромной финансовой мощью, она начала набирать учеников из уничтоженных дьяволами аристократических семей и занялась поиском элитных изгоев-культиваторов. Лушен как раз рассказывал Лунину о различиях в разведении тех или иных домашних животных, когда к ним медленно подошла фигура с белым тюрбаном на голове, заговорила мягким голосом. «Вижу, ты сегодня в хорошем настроении, брат-наставник». Вышел на прогулку, прикинувшись обычным человеком, брат-ученик Чжу. Лушен кивком отпустил Лунина, позволяя ему посмотреть на шумную сцену вблизи. Махнул рукой вновь прибывшему, разрешая сесть. «Тебе настолько нечем заняться, что решил меня навестить». Лушен был несколько удивлен. Он был не настолько близок с этим человеком, однако оба они были учениками Сунинфы. Следовательно, они были не так уж друг от друга и далеки. Человек, стоявший перед Лушеном, был крупным и высоким, с грубоватой внешностью и редкими рыжими кудрями. Этот человек походил на рыжего льва, превосходящего всех в боевой мощи. Этого парня, пару лет назад ставшего учеником Сунинфы, звали Чжу Шэцзюнь. Однако, в отличие от Лушена, он был настоящим прямым учеником со всеми вытекающими из этого привилегиями. Однако, хотя этот человек считался прямым учеником, Сунинфа использовала его так же, как в свое время Лушена. Хотя он на удивление быстро достиг уровня мастера божественного оружия, перенесенные им трудности были намного больше тех, что испытал Лушен. Рассказ обо всем, что с ним приключилось, занял бы немало времени. Чжу Шэцзюнь небрежно опустился на стул рядом с Лушеном. На его лице застыло растерянное выражение. «Что еще могло вытащить меня из уединения, кроме приказов нашего неугомонного учителя? Это так расстраивает. Мне только что удалось культивировать третью дьявольскую кость. Еще несколько сгустков пламени, и я смог бы прорваться». Лушен изобразил сочувствие. Техника, культивируемая Чжу Шэцзюнем, была основана на унаследованном им от семьи божественном оружии. Его база культивирования улучшалась путем культивирования дьявольских костей. На одну дьявольскую кость уходил, по меньшей мере, один год. Приказ Сунинфэй сделал бесполезным его годовой труд. Сунинфэй была по-настоящему безжалостной. Впрочем, все прекрасно знали, как относилась эта женщина к своим ученикам. Единственным человеком, о котором она действительно заботилась, была ее снова пропавшая без вести дочь, Су Юань Юань. «Она опять сбежала?» – удивился Лу Шэн. Беспомощно кивнул Чжу Шэцзюнь. «Не только сбежала, но и доставила нам немалые неприятности. Чтобы помочь носителю меча 10 000 преображений, принцу Цуншеню и ученику трех священных врат Лишуньси, она украла у учителя последний Яньло, лесной божественный гром. Тот самый божественный гром, что может одним ударом превратить в камень 1,5 гектара земли». Услышав это, Лушен нахмурился. Он был наслышан об этом предмете. Это был один из самых грозных козырей Сунинфы, который она усердно культивировала. Обычные божественные лорды уж точно не стали бы культивировать божественный гром, выбрав вместо него что-то типа грома 5 стихий или пилюли изначальной сущности грома. Предметы, носившие название «божественный гром», были страшным смертоносным оружием, обладавшим высокой разрушительной силой. Верно. Чжу Шэцзюнь снова кивнул. В настоящее время она удерживается в пещере 1000 драконов на Желтой горе формации старейшины драконов Цаньцзиня. Прошло уже 3 дня. Когда учитель узнал об этом, она велела мне найти тебя. Лушен сразу все понял. Божественный гром, культивируемый Сунинфаей, по мощи приравнивался к половине ее силы. Если сестра ученица Су Юань Юань будет вынуждена его использовать, Сунин Фэй беспокоилась о последствиях, которые могли быть очень неприятным. Особенно это пугало на фоне войны между миром людей и дьявольским миром. Оружейные владыки, само собой, не допустят подобного беспорядка в землях людей. Несмотря на то, что большая часть из них ушла в уединение, все еще оставались два оружейных владыки из трех сект, контролирующих происходящее. Оружейный владыка Цзи Гуан был добрым и мягким, но он определенно не позволит своей племяннице создать такую проблему. Мысли стремительным потоком проносились в голове Лушина. Задумавшись, он пришел к выводу, что взявшись за эту миссию, он будет вынужден встретиться с мастером секты Тысячи Солнц, оружейным владыкой Цзи Гуан. Мастер секты помнит, что ты вернулся, чтобы восстановиться от ран. Он сожалеет, что пришлось тебя побеспокоить, поэтому велел передать тебе это. Чжу Шэ Цзюнь достал из рукава желтую глиняную табличку размером с ладонь. Что это? Взгляд Лушина сосредоточился на странном предмете. Это глиняная табличка, содержащая записи о священных деяниях клана демонов. Говорят, в ней содержатся записи о мощной технике демонического клана, закаляющей тело культиватора. К сожалению, техника неполная. Здесь содержится всего лишь ее часть. Клан демонов обменял эту табличку на множество драгоценных формул мастерства человеческого клана, пояснил Чжу Шэ Цзюнь. Это будет твоей платой за помощь. Хорошо. В любом случае, я уже устал от отдыха. Пришло время немного размяться, улыбнулся Лушен. Ему вдруг подумалось, что содержимое этой глиняной таблички сильно ему поможет. В конце концов, это был предмет, который даже Сунин Фэй считала ценным. «Ты очень прямолинеен, брат-наставник», Чжу Шэ Цзюнь кинул глиняную табличку в руки Лушзина. «Ладно, у меня еще есть кое-какие дела, вынужден откланяться». Поднявшись, он сложил перед грудью кулаки, после чего быстро исчез в толпе. Лушен, поймав глиняную табличку, начал внимательно ее разглядывать. Вся ее поверхность была испещрена беспорядочными на первый взгляд знаками. Эти отметины выглядели достаточно случайными. Однако если присмотреться, можно было заметить в них нечто мистическое. Чем дольше Лушен на них смотрел, тем сложнее было оторвать от таблички взгляд. Похоже, это оригинал таблички, которую давала мне Сунин Фэй. Думаю, мастер секты узнал о возникшей между нами вражде и забрал у Сунин Фэй глиняную табличку. Видимо, он хочет разрешить недоразумение между мной и учителем. Не завидую его работе в качестве мастера секты. Лушен покачал головой. Оружейный владыка Цзи Гуан выглядел в его глазах беспомощным старшим братом, вынужденным исправлять совершенные младшей сестрой ошибки. Даже будучи тяжело раненым, он беспокоился о проблемах своей сестры. Том 2, глава 504. Смутное время, часть 2, глава 504. Смутное время, часть 2. Отложив глиняную табличку, Лушен лениво опустился в кресло. Посмотрев на толстяка Лунина, играющего с детьми, задумался. Познав изначальную силу и прорвавшись на уровень божественного интеллекта, я вырвался за пределы обычного божественного лорда. Продолжив идти этим путем, я вскоре достигну уровня оружейного владыки. Согласно методу, описанному в фолианте 4 сезона ледяного неба, я должен путешествовать в другие миры и укреплять свой дух до тех пор, пока не добьюсь качественных изменений. Тогда я стану оружейным владыкой. Однако нет никаких записей о количестве миров, которые мне придется посетить. Поскольку сейчас у меня появилось свободное время, мне не повредит еще раз взглянуть на тот фолиант. Приняв решение, он расслабился. Поднявшись, немного поиграл с Лунином. В поместье они вернулись ближе к ночи. Уделив время Чэнь Юньси, Лушен отправился спать в свой кабинет. Однако на самом деле он не собирался спать, ему нужно было заняться кое-какими делами. ЖЖ Мир Боли. Лушен был одет в черную мантию и белую тигровую маску, закрывавшую лицо. Он медленно шел по широкому коридору небольшого здания. Прошло много времени с тех пор, как он в последний раз ходил по этому городу, кажется, некоторые места слегка изменились. Однако общий вид оставался прежним. Поднявшись на второй этаж, Лушен остановился перед одной из дверей. Серовато-белая дверь была заменена потрескавшейся белой деревянной дверью. В трещинах ползали какие-то мелкие, похожие на личинок, существа. «Заходи», — услышал он хриплый голос Шизисин. Поправив мантию, Лушен, толкнув дверь, вошел внутрь. В комнате за письменным столом сидела маленькая симпатичная блондинка. Девчушке на вид было самое большее лет 12. Она была очень худенькой, с узким, мертвенно-бледным личиком. Самой впечатляющей деталью ее облика была кровавая рана длиной в ладонь на правой стороне шеи. Из нее время от времени вылезали маленькие белые личинки. Это были те же личинки, что копошились в трещинах на двери. «Ты пришел, кажется, ты стал сильнее. Неплохо, совсем неплохо», — голос девочки был таким же, как у Шизисин. «Госпожа Шизисин?» — спросил Лушен, прищурившись. «Да, это я. Недавно поменяла сосуд», — кивнула в ответ девочка. Затем, видимо почувствовав зуд, она почесала шею. Огромный комок белых личинок упал на пол, немного опоздала. Когда добралась до места, труп уже кишел личинками. «Теперь придется восстанавливать тело. Наверное, замочу его в инсектициде», — Шизисин улыбнулась. «Прошло 2 года. Вижу, ты преуспел. Благодаря вам», — серьезно кивнул Лушен. «Ему повезло, что с ним была статуэтка черного ворона Шизисин. Он боялся представить, какой исход ждал бы его в ином случае. Очень хорошо, ты вернулся как раз вовремя. Саис Быков жесткой силой упоминала тебя в разговоре. Говорит, ты не присутствовал на 2 последних жертвоприношениях», — Шизисин улыбнулась. «Виноват», — кивнул Лушен. «Постараюсь в ближайшее время исправиться. Сегодня я пришел, чтобы узнать ваше мнение относительно некоторых вопросов». Вот как, Шизисин была заинтригована. Ее влияние благодаря поддержке Лушена быстро и стабильно росло, что было ключевой причиной, почему она так его ценила. Теперь, когда Лушен пришел к ней за помощью, она не могла отказать. «Рассказывай», — с улыбкой сказала она. Согласно ее плану, когда она вернется в свой первоначальный округ, Лушен должен был стать ее помощником. Она хотела, чтобы мастера злого искусства и мастера зеркальных духов, ударившие ее в спину, узнали, что Шизисин не была человеком, к которому стоит относиться пренебрежительно. Ненадолго задумавшись, Лушен заговорил: «Миледи, знаете ли вы, в чем заключается разница между оружейным владыкой и божественным лордом? В чем разница? Мастера дьявольского искусства и мастера зеркального духа рождаются слабыми божественными лордами. Усердно трудясь, они быстро достигают уровней нефритовой звезды и божественного интеллекта. А более талантливые, такие, как я, становятся лидерами Черного Альянса. Твой вопрос слишком обширен. Кстати, оружейные владыки – форма обращения, используемая исключительно в человеческом мире. Термин «оружейный владыка» на самом деле является общим понятием, включающим в себя чрезвычайно широкий диапазон подуровней. У нас уровень оружейного владыки называется по-другому, первоначальным, начало объяснять Шизисин. Только те, кто находится на уровне оружейного владыки и выше, частично имеют право контролировать свою судьбу. У первоначального уровня и всех, что идут выше, есть общее название, изначальный уровень. Не стоит путать изначальный уровень с первоначальным. Одним словом, став оружейным владыкой, ты будешь постоянно укреплять свой дух, пока он не претерпит существенных изменений. Затем с его помощью откроешь доступ к большому количеству изначальной силы. Этот процесс называется выращивание армии. Кстати, основные способы выращивания армии переняты оружейными владыками у нашего материнского мира, небрежно сказала Шизисин. Выращивание армии – сложный процесс. Если обобщить, основная задача – тренировать свое тело, как божественное оружие, пока оно не достигнет границы потусторонней пустоты. Граница потусторонней пустоты? Лушен впервые об этом слышал. Естественно, это не могло его не заинтересовать. После оружейного владыки следует уровень границы потусторонней пустоты. В 3 мирах есть только горстка культиваторов, которым удалось достичь этого уровня. Самый последний эксперт, достигший границы потусторонней пустоты, родился более 10 000 лет назад, так что не вижу смысла об этом рассказывать. Ты пришел как раз вовремя. Тот человек из дворца Сые вернулся. Сначала я думала, что она согласится мне помочь, но я была слишком оптимистична. Сказав это, Шизисин нахмурилась. «Моя госпожа, вы хотите сказать?» Выражение лица Лушина не изменилось, но было понятно, что он ждет ее распоряжений. Округ Шизини нуждается во 2-м священнослужителе, Шизисин почесала голову. Не имеет значения, какие методы ты будешь использовать, но ты должен от нее избавиться. Сверкнув глазами, Лушен кивнул. Понял. Я могу идти, иди. Разберись с этим как можно быстрее. Я и так слишком долго ее терпела, Шизисин, раздраженно скривившись, снова почесала голову. Еще один ком личинок, упав вниз, приземлился на рабочий стол. Лу Шен понятливо покачал головой. После этого они еще немного поговорили, после чего Лу Шен вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Он ступал очень осторожно, стараясь не наступать на ползающих по полу личинок. Спустившись по лестнице, медленным шагом пошел вдоль улицы города Черной Молвы. Направился ко дворцу Сые, полагаясь исключительно на свою память. Близился рассвет. В мире боли и днем встретить кого-то было редкостью, ну а утром это и вовсе было из области фантастики. Мастера злого искусства и зеркальных духов не любили дневной свет. Однако Лу Шен не был одним из них. В этом бесцветном мире ему было очень сложно ночью ориентироваться. Если шесть не необходимость, он определенно не вошел бы в мир боли до утра. Дворец Сыи располагался в задней части города. Это был средних размеров серовато-белый замок, выстроенный полностью из камня. В мгновение ока Лу Шен добрался до огромных дверей дворца Сыи. Не обращая внимания на толстые колонны, впился взглядом в прямоугольный бассейн внутри дворца. Бассейн был наполнен бурлящей черной водой. Иногда на поверхность всплывали кости, выбеленные слишком долгим пребыванием в воде. Кроме них можно было увидеть колтуны спутанных черных волос. На краю бассейна, спиной к нему, сидела обнаженная по пояс фигура. Тонкая и светлая ладонь, зачерпнув из бассейна немного черной воды, плеснула ее на себя. Лу Шен сразу понял, кем была эта женщина, хозяйкой дворца Сые и по совместительству, головной болью Шизисин. Когда он впервые пришел в город Черной Молвы, случайно попал во дворец Сые. «Простите, вы мисс Хайцзинь?» – спросил он, приблизившись. Хотя он говорил очень тихо, женщина его услышала. На мгновение замерла, затем медленно повернулась к Лу Шену, показав свое очаровательное лицо, на котором явно читалась печаль. «О, это же господин Лу Шен!» – приподняв бровь, сказала женщина. «У госпожи Шизисин есть какие-то приказы?» «Честно говоря, нет», — Лу Шен пристально посмотрел на женщину. «Однако, знаете ли вы, госпожа Хэй, какое значение для нее имеет ваш приезд в город Черной Молвы?» Он не собирался ходить вокруг да около, предпочитая говорить прямо. «Ты пришел, чтобы рассказать мне об этом?» Женщина чуть нахмурилась. «Госпожа, уверен, вы знаете, что при нынешнем уровне развития города Черной Молвы главный округ обязательно обратит на это внимание». При такой удивительной тенденции развития, ваше появление здесь и желание показать свои способности могут счесть неуместными. Если вы хотите использовать это, как ступеньку для поднятия по служебной лестнице, впечатление не может быть изменено при помощи одних лишь ступенек, едва заметно улыбнувшись, сказал Лу Шен. Хейцзинь кивнула. Я понимаю, однако, она никогда не была экспертом в управлении. Мастера злого искусства и мастера зеркальных духов был известны своей иррациональностью и импульсивностью. Было нелегко заставить их успокоиться и внести серьезный вклад в развитие округа. По ее глазам Лу Шен понял, что эту даму не волновало происхождение Шизисин. Она приехала сюда, чтобы пожать плоды чужого труда. Было очевидно, что ее происхождение тоже не было простым. У него возникла идея, и он тут же принялся за осуществление мгновенно придуманного плана. «Госпожа, вопрос, который вас волнует, уже не актуален. У меня не слишком хорошая база культивирования, зато есть немалый опыт в управлении. Если вы сможете получить какой-нибудь бедный округ поблизости и добиться в нем значимых достижений, вы обязательно заслужите уважение вышестоящих». Хейцзинь задумалась. У Лу Шена теперь были на нее свои планы. Шизисин скоро вернется в девятый округ. Скорее всего, он не сможет последовать за ней. Если Хейцзинь из дворца Сыи найдет поблизости округ, и он сможет стать ее помощником, это будет просто замечательно. Кроме того, хотя они познакомились буквально несколько минут назад, Лу Шен успел понять, что Хейцзинь гораздо легче манипулировать, чем Шизисин. С ней будет намного проще. Ты действительно можешь мне помочь? Неуверенно спросила Хайцзинь. Хотя она вернулась совсем недавно, у нее были лазутчики в городе Черной Молвы. Благодаря им она смогла выяснить, что причина, по которой город начал процветать, крылась в стоявшем перед ней человеке. Конечно же, она понимала, в каком затруднительном положении находится Лу Шен. Шизисин никак не могла забрать его в другое место. Поэтому, если он хотел остаться, ему придется ждать нового епископа, которого сюда назначит. Но если епископ его не взлюбит, не волнуйтесь, я бы на вашем месте пока подготовил почву, Лу Шен улыбнулся. Хей Цзинь некоторое время внимательно его разглядывала. «Если ты сможешь мне помочь, я дам тебе больше, чем Шизисин», наконец, поддалась соблазну она. По правде говоря, она была дочерью одного из самых влиятельных людей девятого округа. Однажды, путешествуя, она случайно наткнулась на город Черной Молвы, где решила построить дворец. Однако после произошедшего ей будет довольно сюда сложно вернуться. Врата трех миров скоро откроются. Я не могу упустить такую возможность, поэтому мне нужно, чтобы за следующие 12 лет ты помог мне добиться значимых достижений, сказала Хэй Цзинь. Почему именно 12 лет? Непонимающе спросил Лу Шен. Потому что врата между тремя мирами откроются через 12 лет, ответила Хэй Цзинь. Когда это время наступит, сюда хлынут мастера злого искусства и зеркальных духов из материнского мира. Мир людей и дьявольский мир превратятся в источники пищи. Без значимых достижений я не смогу убедить свой клан поддержать меня в захвате ресурсов. Выражение лица Лу Шена не изменилось, но он был огорошен этим открытием. 12 лет. Теперь он ясно понял, что такое великая скорбь. Это был день, когда в мире боли открывался вход в мир людей и дьявольский мир. Когда в миры вторгалась огромная орава мастеров злого искусства и зеркальных духов и собирала живые души, чтобы жертвенно усовершенствовать свое божественное оружие. Это была великая катастрофа. Причина, по которой умелыми манипуляторами была развязана война между миром людей и дьявольским миром, заключалась в том, чтобы последние не смогли, объединившись, помешать открытию врат в мир боли. В этой великой катастрофе жертвами были как люди, так и дьяволы. И он внезапно узнал, что великая скорбь обрушится на них всего через 12 лет. Том 2, глава 505, смутное время, часть 3, глава 505, смутное время, часть 3. Обсудив все с Хэй Цзинь, Лу Шен рассказал о своих планах Шизисин. Это соглашение было выгодно как для него, так и для нее. Потом, не тратя времени даром, вернулся в Великую Инь, где занялся изучением недавно полученной глиняной таблички Божественного Меча. На первый взгляд ее содержимое выглядело простым, но после тщательного изучения впечатление менялось, становилось очевидно, что на ее поверхности вырезаны какие-то особые знаки. Нынешние знания Лу Шена позволяли ему понять суть рун и различных формаций. Проведя в двух мирах детальные исследования и собрав за несколько лет большое количество информации, он изучил множество телепортационных формаций, а также узнал много нового об укрепляющих и атакующих рунах. Однако знаки на глиняной табличке были слишком хорошо зашифрованы. Скопировав их, Лу Шен испробовал 13 различных ключей для расшифровки. Он попытался найти что-то полезное в содержимом при помощи вычисления и декомпиляции. Однако ни один из 13 ключей не сработал. Он начал пробовать различные комбинации языков кодирования, похожих на те, что использовались на Земле. По сути, основой любой компьютерной программы всегда являлись бесчисленные комбинации двоичных чисел, 0 и 1. В случае с Лу Шеном и его книгой перемен, 0 и 1, на самом деле, соответствовали инь и ян. Одним словом, они были представлениями пустоты и сущности. По сути, компьютер можно было образно назвать воплощением развитой до максимума книги перемен. Нынешняя техника бесконечности Лу Шена также была основана на инь и ян. Возможно, значимую роль в этом сыграл тот факт, что он раньше был экспертом по программированию. Однако секрет глиняной таблички Божественного Меча он не смог понять, как ни старался. Бирше тоже не мог ему с этим помочь, поскольку для того, чтобы модификатор мог что-то понять, это что-то сначала нужно было инициировать. Так что на данный момент он располагал только абсолютно бесполезной глиняной табличкой. Через несколько дней после получения артефакта пришло известие от Сунинфи. Она хотела, чтобы он отправился на скалу Даусин и спас ее дочь, Суюань-Юаны. Жиже небо было затянуто серыми тучами. Серовато-зеленый горный лес тянулся на тысячи километров, исчезая за тонкой линией горизонта. Меж устремляющихся к небу вершин извивался изумрудный поток. По довольно широкой реке медленно плыла небольшая красная двухмачтовая лодка. На палубе напротив друг друга сидели двое красивых, похожих на ученых, мужчин, одетых в зеленую одежду с длинными рукавами. Между ними стоял дымящийся чайник. Из пурпурного носика поднимался белый пар, наполняя воздух слабым ароматом чая. Не ожидал, что в горах Цилун есть такое уютное и спокойное место. «Брат Цин, ты, видимо, приложил немало усилий, чтобы его найти», ясным голосом произнес сидящий слева длинноволосый элегантный мужчина. Судя по всему, он принадлежал к типу людей, предпочитающих прямоту. Любой, услышав его голос, мог бы понять, что он был человеком решительным и уверенным в себе. Мужчина напротив непринужденно улыбнулся. «Брат Вэнь, хватит меня хвалить. Изнывая от безделья, я отправился на прогулку и наткнулся на это место». Длинноволосый, покачав головой и рассмеявшись, решил больше не продолжать эту тему. Чуть нахмурившись, посмотрел на далекий горный хребет, словно это были не серые горы, а прекрасный, красочный пейзаж. «Брат Цин, ты всегда был миролюбивым человеком. Почему решил ввязаться в разборки с сектой Тысячи Солнц? Если скажешь, что делаешь это ради меча Десяти Тысяч Преображений, лучше и вовсе молчи». Человек, которого называли братом Цинем, был старейшиной драконов Цань Цзинем, патриархом пещеры Золотого Дракона. Было у него и другое имя – Цин Байву, великий культиватор с драконьей родословной. Цин Байву сразу понял смысл слов старого друга. Он усмехнулся. Раньше, до ранения Цзигуана, секта Тысячи Солнц была сильна. Сейчас же, мало того, что Цзигуан еще восстанавливается, он не может покинуть Восточное море. Секту толком никто не контролирует, поэтому в ней царит хаос. Я, Цин Байву, всегда стоял в стороне от мирских дел. Но несмотря на то, что я никогда не вмешивался ни в чьи дела, члены этой секты решили меня спровоцировать. Так что, ничего страшного, если я преподам им урок, или два. Вижу, ты знаешь, что делаешь, брат Цин, кивнул длинноволосый. Однако я опасаюсь, что кое-кто может воспользоваться ситуацией, если об этом станет известно. Цин Байву едва заметно качнул головой. Пока это не эксперты шести земель, нам некого бояться. Вэнь Чан, криво усмехнувшись, покачал головой. Он был известен, как основатель просветленной секты. У него были десятки тысяч последователей. Элитных мастеров в секте было больше, чем облаков на небе. Объединившись с пещерой Золотого Дракона, он обрел вес достаточный, чтобы говорить такое. Он относился к тому типу людей, что не любили привлекать к себе внимание. Однако, подумав, что ситуация слишком вызывающая, он пришел сюда, чтобы поговорить со своим другом. «Брат Вэнь, ни слова больше. Преподам им один урок и отпущу. А что касаемо остальных, все зависит от них», Цин Байву улыбнулся. Потом, всмотревшись в берег, нахмурился. «Глянь туда, кажется, у нас гости», мужчина указал пальцем, и горный лес справа от них сам по себе расступился. В том направлении появился странный бело-желтый туман. Когда туман рассеялся, воздух наполнился сильным запахом серы. Из тумана вышла группа странно одетых культиваторов. Патриарх Золотого Дракона, божественное оружие Десяти Тысяч Преображений, не то, что ты можешь назвать своей собственностью, заявил растрепанный старик в белом одеянии, лишенный двух передних зубов. Патриарх, мы, даосы 12-го рая, собрались, чтобы обсудить этот вопрос. Сдавайся, Цин Байву. Сил пещеры Золотого Дракона не хватит, чтобы удержать меч Десяти Тысяч Преображений, донесся до них протяжный, женский голос. В следующее мгновение с неба спустились красивые женщины в розовых платьях. Вокруг них клубился белый туман. Самой поразительной среди этой группы красавиц была высокая, одетая в длинное платье из гусиных перьев, женщина. Она парила в воздухе, поддерживаемая облаком белого тумана, в котором плавали маленькие льдинки. Три главные секты настолько ослабли, что больше не справляются со сдерживанием монстров. Женщина с презрением посмотрела на экспертов 12-го рая. «Разве они смогут удержать меч Десяти Тысяч Преображений?» Взъерошенный старик яростно парировал. «Что вы такое говорите, тетушка Юэ? Меч Десяти Тысяч Преображений – божественное оружие, превосходящее уровень божественного интеллекта. Если я добуду его и где-нибудь спрячусь, даже оружейный владыка ничего не сможет мне сделать. От такого оружия никто бы не отказался, независимо от базы культивирования». «В чем-то ты прав», — одобрительно кивнул сидящий на корабле Цин Байву. «Однако, если вы хотите захватить меч Десяти Тысяч Преображений, вам стоило привести с собой больше людей. Ни одну из трех групп нельзя было недооценивать. Все они знали, что за Су Юань Юань стоит секта Тысячи Солнц, а Лишуньси поддерживает секта Трех Священных Врат. Но несмотря на это, они все же осмелились сделать шаг. Было очевидно, у них имелись свои сторонники за кулисами. Все три группы отлично знали покровителей друг друга, поэтому никто не спешил делать первый шаг. Дорогие старейшины, вы когда-нибудь задумывались, что нынешняя ситуация именно то, чего хочет секта Тысячи Солнц? Пока три группы обменивались любезностями, К ним по извилистой реке медленно подплыла еще одна лодка. От спокойно стоявшей в ней девушки исходила аура чистоты. Из-за ее спины выглядывала цитра. Девушка была одета в зеленое кружевное платье до щиколоток, украшенное орнаментом от сердолика. Низ украшали золотые руны. Элегантность и осанка бессмертной гармонично сочетались с ее лицом. Вам, возможно, все равно, поскольку все вы обладаете исключительной силой. Некоторые из вас... властители или герои эпохи, вы не дрогнете даже перед лицом секты Тысячи Солнц, а все потому, что силы, которые они могут сейчас против вас выставить, можно пересчитать по пальцам одной руки, уверенно сказала девушка. Павильон чудесного звука тоже хочет принять в этом участие. Когда Цин Байву увидел молодую девушку, его взгляд моментально изменился. Ошибаетесь. Павильон чудесного звука не имеет никакого желания вмешиваться в эту борьбу. Нам просто любопытно. Сунинфэ из секты Тысячи Солнц известна как величайшая божественная леди нашего мира, почти достигшая уровня оружейного владыки. Выступив против нее, вы уверены, что сможете справиться с последствиями. Вот почему я здесь. Хочу собственными глазами увидеть, чем все это закончится, едва заметно улыбнулась девушка. Тебе нет нужды об этом беспокоиться. Раз уж мы решили сделать ход, естественно, мы подготовились к встрече с божественной леди Цаньду, другое имя Сунинфи, фыркнул взъерошенный старик из 12-го рая. Хорошо, но кроме божественной леди Цаньду, думаете, у секты Тысячи Солнц нет других божественных лордов, способных с вами справиться? Хмыкнув, спросила девушка из павильона чудесного звука. Хотя они и заняты сейчас войной с дьявольским миром и проблемой прорывающихся в мир злых существ, секта Тысячи Солнц вполне способна выделить на разборки с вами пару божественных лордов. Естественно, вас это не напугает. Причина, по которой я сегодня решила с вами встретиться, хочу дать совет уважаемым старейшинам. Я бы на вашем месте поостереглась нового божественного лорда секты Тысячи Солнц. А? Цин Байву сначала удивило подобное заявление. Затем, задумавшись, он, кажется, о чем-то вспомнил. «Ты говоришь о мастере секты дьявольского начала, Лушине. В Великой Инь было не так уж много божественных лордов. Даже с добавлением элит того же уровня из дьявольского мира, их число не превышало 20. Эти элиты были рассеяны среди различных семей и сект. Вместе с новым божественным лордом, которым так хвасталась секта Тысячи Солнц, в секте в общей сложности было всего 7 экспертов этого уровня. В их число входила и Сунинфэ. Эти шестеро должны были сражаться с дьявольским миром, предотвращать проникновение в мир злых существ и защищать секту. Таким образом, они были по уши загружены работой. Поэтому секта могла выделить на решение этих проблем не более 2 человек. В этом также заключалась причина, почему секта Тысячи Солнц относилась к своим божественным лордам, как к величайшей ценности. Что касаемо Лушина, кроме секты его защищала, как одного из своих детей, еще и семья Юаньгуан, поэтому никто 6 не осмелился его тронуть. Божественного лорда секты Тысячи Солнц не мог заменить ни обычный старейшина, ни даже верховный старейшина. «Да, это он», — подтвердила девушка из павильона чудесного звука. «Один из моих близких друзей рассказывал, что Лушен — человек темпераментный и властный. Он очень скор на расправу и никогда не проявляет милосердия. Кроме того, он является учеником божественной леди Цаньду. Если он придет сюда лично, он прорвался несколько лет назад. Думаешь, мы должны его бояться?» Осторожно спросил Цин Байву. Он был не единственным, кто придерживался такого мнения. Мягко улыбнувшись, женщина в длинном платье из гусиных перьев сказала: «Говоришь, этот Лушен сильно властный? Что ж, жесткого человека легче сломить, вы слишком его недооцениваете. Пожалуйста, позвольте мне немного вас просветить», девушка из павильона чудесного звука, улыбнувшись, едва заметно зашевелила губами. Хотя говорила она очень тихо, ее голос был хорошо слышен всем присутствующим. Поначалу они не придавали этому особого значения, однако, чем дольше она говорила, тем мрачнее становились лица присутствующих. Как уже говорилось ранее, в Великой Инь было не так уж много божественных лордов. Хотя 3 присутствующие здесь группы были членами 3 независимых организаций, на самом деле все они были тесно связаны с 3 кланами и сектами. Они просто занимались делами, скрывая свои личности. Причина их уверенности заключалась в поддержке их сторонников. Однако, когда все они выслушали рассказ девушки из павильона чудесного звука, их легкомысленное отношение изменилось. Что всех озадачило, Откуда павильон чудесного звука так много знает о Лушине? Это заставило их задуматься. Том 2, глава 506. Смутное время, часть 4, глава 506. Смутное время, часть 4. Маленькая лодка, двигаясь по изумрудной реке, оставляла после себя быстро исчезающий белый след. В лодке, заложив руки за спину и подставив лицо ветру, стоял Лушьен. Хотя в лодке не было ни весел, ни паруса, она упрямо продолжала двигаться вперед. Гора Даусин располагалась за пределами Великой Инь, точнее, на ее границе с обширными бесплотными землями. Горный хребет Цилун считался крайне странным местом. Повсюду росли огромные пышные деревья и густая трава, и не было никаких демонических призраков. Единственные, кого здесь можно было встретить, культиваторов из нескольких независимых сект, разбросанных по краю горного хребта. Старейшина драконов Цань Цзинь, или по-другому, мастер секты пещеры Золотого Дракона Цин Байду, в чьих жилах текла легендарная родословная Золотого Дракона, был одним из них. Кроме того, он считался одним из немногих независимых божественных лордов. Можно сказать, именно он создал первую независимую секту, желая обрести свободу. Однако позарившись на меч 10 000 преображений, он заключил в темницу дочь Сунинфы, Су Юань Юзнь. Говорят, старейшина драконов Цань Цзинь обладает исключительной силой. Он даже старше божественной леди Цань Ду. Как и последняя, в юности он безжалостно убивал всех, кто вставал у него на пути. Он отнял бесчисленное множество жизней. В конце концов, его образумил безымянный старый монах, случайно проходивший мимо. С того момента мировоззрение старейшины изменилось. Так он и попал в горы, где основал пещеру Золотого Дракона. Хотя я не знаю, насколько правдива эта история, Лушен пришел сюда один. Он планировал быстро со всем разобраться. Покончив с этим пустяковым делом, он собирался вернуться в мир боли и позаботиться о Хэй Цзинь. Лишь тогда он сможет заняться отбытием в очередной мир. У него было не так уж много времени, чтобы тратить его на всякую ерунду. Если Хэй Цзинь ему не солгала, причина, по которой Великая Сун и Великая Инь в последние годы часто сражались с дьявольским миром, заключалась во вторжении, спланированном миром боли. Это же было причиной частых дьявольских катастроф. Лушен не знал, почему Хэй Цзинь была так уверена, что Великая Скорбь произойдет именно через 12 лет, что скрывалось за этим временным промежутком. Сколько бы ни думал, Лушен не находил ответа. Вернувшись мыслями в настоящее, он достал сложную и подробную красочную карту, сверился с ориентирами. Гора Даусин должна быть здесь, Лушен осмотрелся. Берега реки были усеяны нависающими над водой серыми скалами. Судя по карте, он прибыл в нужное место, но почему вокруг не было никаких следов божественного оружия? Все именно так, как сказал тот человек. Мастер секты Лу пришел сюда лично, как раз в тот момент, когда Лушен начал озадаченно озираться. Из реки перед ним медленно вынырнул мужчина в длинной зеленой одежде. «Я патриарх пещеры Золотого Дракона». Пуф! Лушен медленно выдернул руку из сердца незнакомца. Человек перед ним, превратившись в черный пепел, рассеялся по ветру. Посмотрев вдаль, Лушен заметил на одной из скал чернеющий зев пещеры. О! А! Вот и она! Лодка ускорилась, оставляя на водной глади белый остаточный след. Расстояние в несколько сотен метров было преодолено за секунды. В пещере, скрестив ноги, сидели два человека. Волосы одного из них, у которого отсутствовали два передних зуба, были взъерошены. За спиной плавал огромный алый клинок. Бледное лицо второго ничем не отличалось от лица появившегося несколько минут назад перед Лушеном человека. Сопоставив имеющуюся у него информацию, Лушен понял, что это был патриарх пещеры Золотого Дракона, Цин Байву, а выпрыгнувший из воды человек был всего лишь его двойником. Глаза мужчины широко распахнулись, когда он увидел ворвавшегося в пещеру Лушьена. «Божественный лорд Лу, пожалуйста, подожди, ты разве не хочешь узнать?» Бум! Цин Байву даже не успел закончить фразу. Ему внезапно показалось, что на него наступил слон. В следующее мгновение его тело охватило золотым сиянием. Пошатываясь, он начал отступать вглубь пещеры. «Остановись, божественный лорд Лу, не заставляй нас причинять вред Су Юань Юзань», пригрозил взъерошенный старик, потрясенный не меньше своего мастера секты. Огромный клинок внезапно прочертил позади него несколько алых линий. Линии, множась, сплетались виноградными лозами, расцветая в воздухе красными цветами. В мгновение ока они образовали полупрозрачную сеть. «Рискни», — спокойно сказал Лушен, медленно подходя ближе. «Ты, Старик потерял дар речи. Затем его зрение затуманилось. Он почувствовал резкую боль. В глазах потемнело, и он потерял сознание. Лу Шен сжал голову старика так сильно, что она лопнула. Изумрудное пламя инь, распространившись, полностью окутало его тело. Бам! В следующее мгновение тело старика взорвалось. Огромный алый клинок, расколовшись на 5 частей, разлетелся в стороны. «Надеешься от меня сбежать?» Лу Шен протянул руку. Позади него растеклась темно-синяя морская вода, окутывая все 5 осколков божественного оружия. «Смилуйся, мастер секты Лу!» Через толщу воды слабым голосом взмолился божественный дух старика. «Хаэм, вижу, в тебе заключена родословная семьи Цзин». Внимательно осмотрев своего пленника, Лу Шен моментально узнал его прошлое. «Верно, мастер секты, пожалуйста, позволь этой птице в клетке взлететь. Смилуйся над стариком», — завопил он. «Как ты можешь быть членом семьи Цзин?» «Должно быть, я ошибся», — в глазах Лу Шена вспыхнул голубой огонек. Морская вода позади него разошлась в стороны, словно подвергшись взрыву. Старик был всего лишь божественным лордом уровня золотого листа, что приравнивалось к культиватору зарождающегося духа ранней фазы. Лу Шен убил много экспертов подобного уровня в Поднебесной. Хотя местные божественные лорды были более искусны в сравнении с культиваторами зарождающегося духа мира Му Юня, они не были для Лу Шена чем-то особенным. В атаке он использовал не свой собственный дух божественного интеллекта, а часть силы сферы уничтожения морей. Этот артефакт Лу Шену удалось забрать с собой из другого мира. При помощи сферы он легко избавился от этого человека. К сожалению, он не смог забрать с собой из Поднебесной свою огромную сверхъестественную силу. Он смог только частично ассимилировать ее своим главным телом. Что касаемо сферы, каким-то образом ему удалось переместить ее целиком. Хотя законы Великой Инь сильно ее подавляли, ее силы было достаточно, чтобы справиться с обычным божественным лордом уровня Золотого Листа. Ничего. В конце концов, здесь нет духовной ци Поднебесной, а без нее усиление сверхъестественной силы невозможно. Я могу только высвободить мощь эквивалентную силе своего главного тела. К счастью, изменения в законах были не так уж велики. Сокровище содержало в себе часть своей первоначальной мощи. Одним словом, Лу Шен остался доволен путешествием. Втянув морскую воду обратно в сферу уничтожения морей, он продолжил двигаться вперед, быстро миновал пещеру. В мгновение ока преодолев расстояние в несколько тысяч метров, быстро догнал окруженного золотым сиянием патриарха пещеры Золотого Дракона. «Мастер секты Лу, мы можем все обсудить. Убив меня, ты никогда не найдешь Су Юань Юзн мягкий знак». Лоб мастера секты пещеры Золотого Дракона покрылся потом. К счастью, он прислушался к совету молодой девушки и не взял с собой пещеру Золотого Дракона. Иначе могла случиться катастрофа. Сила Лу Шена была чем-то невообразимым. Мастер секты не понимал, как Лу Шуэн за столь короткое время смог достичь такого прогресса. Однако то, что он почувствовал в момент, когда погиб его двойник, дало ему понять, что Лу Шен находится, по меньшей мере, на уровне нефритовой звезды. Большинство божественных лордов находились на уровне золотого листа. Божественный лорд уровня нефритовой звезды уже считался элитой. Если бы у него была подобная культивационная база, ему не пришлось бы менять имя, бросать свою семью и ехать в эту бесплодную землю. На самом деле, пещера Золотого Дракона – божественное оружие. Я не брал его с собой, оно спрятано в тайном месте. Я единственный, кто знает его местонахождение. Дзины. Старик не закончил фразу, когда рука Лу Шена схватила его за голову со стороны лба. Внезапно руку последнего заблокировал слой золотистой мембраны. Однако тонкая преграда смогла лишь на мгновение задержать зеленое пламя, вырвавшееся из руки Лу Шена. «Меч 9 драконов, рассекающих облака», — воскликнул Цин Байву, ощущая приближение смерти. Оставив попытки убедить Лу Шена, он пробудил свой дух, силу божественного оружия и родословной. Затем, схватив меч обеими руками, с силой им взмахнул. В его руках сосредоточилось золотое сияние. В следующее мгновение оно вытянулось в тонкое изогнутое лезвие, извергающее золотые языки пламени. На поверхности лезвия появилось 9 белых змеевидных драконов. Кружа вокруг клинка, они непрерывно ревели. «Аркх!» — яростно взревел Цин Байву, вложив в эту атаку всю свою силу. Вся мощь его божественного оружия и сила его родословной слились в этом ударе. Пещера озарилась золотым сиянием. На мгновение показалось, что внутри взорвалось маленькое солнце. «Рар!» — 9 белых змеевидных драконов, внезапно вспыхнув, взмыли в воздух, где превратились в прекрасных золотых драконов. Синхронно с движениями сабли они безжалостно атаковали Лужзна. «Сфера уничтожения морей», — сказал Лушен, указав на драконов пальцем. Позади него снова появилась синяя морская вода. Голубовато-золотистый металлический шар, поднявшись из воды, полетел навстречу мечу девяти драконов. Бум! Когда две мощные силы столкнулись, раздался оглушительный взрыв. Гора внезапно раскололась. Из трещин вырвались лучи золотого света и голубые столбы воды. Через некоторое время золотой свет потускнел, а вода постепенно исчезла. В результате этой атаки рухнула половина горы. Пещера превратилась в открытую каменную площадку. Цин Байву тяжело дышал. Он стоял на коленях среди обломков, держась рукой за золотой меч. Его одежда была полностью уничтожена, открыв спрятанные под ней облегающие золотые доспехи. Напротив него спокойно парил Лушен. Парень небрежно взмахнул рукой, подзывая к себе сферу уничтожения морей. Щелк! Как раз в тот момент, когда она достигла его ладоней, поверхность сферы треснула. Лицо Лушена потемнело. «Убью!» Сцепив зубы, процедил он. Молниеносно метнувшись вперед, он, переместившись к Цин Байву, схватил его за шею. «Стой!» Внезапно воздух наполнил яростный крик. Лушен, не обратив на этот голос никакого внимания, продолжил сжимать шею Цин Байву. В следующее мгновение белоснежная, будто нефрит, рука, возникнув перед ним словно из ниоткуда, блокировала его атаку. Бам! Лушена отбросила на несколько метров назад. Фыркнув, он снова двинулся вперед. Духовная резня. Несколько когтей, вырвавшись из его рук, молниеносно набросились на патриарха пещеры Золотого Дракона. «Я сказала, остановись!» В воздухе появилась владелица руки. Она парировала атаки Лушена с молниеносной скоростью. «Он разбил мое сокровище. За это он должен умереть 10 000 смертей». Выражение лица Лушена стало до нельзя холодным. Его тело начало раздуваться, а рот растянулся до самых ушей. Появилось три ряда острых пилообразных зубов. «Я тебе все возмещу!» – отчаянно закричала женщина. Бум! Ладонь Лужзена столкнулась с головой женщины. Внезапно между ними вспыхнула белая, дискообразная ударная волна. Попавший под ее действие камень, раскрошившись, мелкими камешками осыпался вниз. «Тебе следовало сказать об этом раньше, учитель!» – процедил Лушен, возвращая свое тело в исходное состояние. Он улыбнулся стоявшей перед ним одетой в черное платье женщине. На лице Сунинфэй появилось странное выражение. Посмотрев на него, она вздохнула. «Оказывается, ты все еще помнишь, что я твой учитель. Слава богам, я успела. Убей ты его, как бы я искала Юань-Юань. Меня это не волнует», — улыбнулся Лушен. «Это твоя дочь, не моя, учитель. К тому же, я знал, что ты не позволишь своему ребенку умереть так легко». Услышав эти слова, Сунинфэй нахмурилась. На этот раз она пришла в своем главном теле. Останавливая Лушена, она почувствовала его в разы возросшую силу. Хотя они обменялись только несколькими ударами, уже одно то, что он смог выдержать давление ее главного тела, говорило само за себя. Несмотря на то, что Сунинфэй явилась в своей гуманоидной форме, она обладала, по меньшей мере, атакующей силой уровня божественного интеллекта. Том 2, глава 507, «Ввести в смятение», часть 1, глава 507, «Ввести в смятение», часть 1. Хотя золотой лист, нефритовая звезда и божественный интеллект были простыми уровнями Великой Инь, они были наиболее приближены к уровню оружейного владыки. Божественные лорды обладали подавляющей мощью. Их духи могли искажать природу и обманывать изначальную силу. Если их сравнить, то уровень золотого листа больше походил на штурмовую винтовку, стреляющую по широкой дуге без какой-либо видимой цели. В то время как уровень нефритовой звезды был элитным воином, прошедшим специальную подготовку. Что касаемо уровня божественного интеллекта, его силу можно было сравнить с опытным бойцом, использующим штурмовую винтовку, укомплектованную реактивными гранатами. Таким образом, разница в силе была впечатляющей. Этот парень за столь короткое время достиг таких высот. Каким же чудовищем он был в своей прошлой жизни? Мозг Сунинфэй пребывал в смятении. Она не могла вспомнить ни одного божественного лорда, у которого был бы такой же боевой стиль, как у Лушена. Немного подумав, она достала маленькую коробочку с вырезанными на ней бамбуковыми листьями и зелеными змеями. «Твоя компенсация. Твое сокровище было создано из обычных материалов. Я бы удивилась, если шесть оно не сломалось», — столкнувшись с божественным оружием. Лу Шен, улыбнувшись, молча принял коробку. Сразу же почувствовал исходящую от нее слабую ауру божественного оружия. Как и ожидалось от могущественной божественной леди Сунинфы, она легко могла подарить своему ученику божественное оружие уровня золотого листа, если в этом возникала надобность. Получив компенсацию, Лу Шен посмотрел на съежившегося от страха мастера секты пещеры Золотого Дракона. Ему здесь больше нечего было делать, поэтому развернувшись, он, подпрыгнув в воздух, покинул это место. Поскольку Сунинфа и явилась сюда лично, в его присутствии больше не было надобности. Ему было лучше вернуться и посвятить свободное время исследованиям и улучшению своей силы. К сожалению, у него было не так уж много времени. Великая скорбь буквально наступала ему на пятки. Он не горел желанием стать пушечным мясом в войне между Великой Инь, дьявольским миром и миром боли. Если он не хотел стать жертвой этого потока событий, ему нужно было еще больше увеличить свою силу и стать независимым от всего этого. Его следующей задачей было укрепление духа. Ему нужно было добиться существенных изменений и прорваться на уровень оружейного владыки. Лу Шен быстро осмотрел окрестности. Он безжалостно уничтожил группу разбойников, рискнувших напасть на него в пути. Внезапно он почувствовал, как что-то в окружающей среде изменилось. Кроме мастера секты пещеры Золотого Дракона, в этом месте чувствовались следы нескольких формаций. Все эти формации служили единственной цели телепортации. Судя по всему, они предназначались не для защиты или атаки, кто-то хотел перенести его в другое место. Все формации, по большей части, находились в месте, где он почти убил мастера секты пещеры Золотого Дракона. Именно это место было их средоточием. Похоже, эти формации просто не успели активироваться. Интересно, если бы не пришла Сунинфы, я, убив этих двоих, попал бы в ловушку формаций. К счастью, этого не произошло. Они просто не ожидали, что учитель придет лично. Закончив с осмотром формаций, Лу Шен понял, что координатор всего этого сбежал, как только план дал сбой. Оригинально. Он собирался пожертвовать этими двумя, используя их в качестве приманки. Ему стало интересно узнать, кто за всем этим стоит. К сожалению, осмотрев местность, он не смог найти никаких следов. Противник был слишком аккуратен. Чувствуя себя беспомощным, Лу Шен, уничтожив руны формаций, отправился в секту дьявольского начала. Независимо от того, кто пытался заманить его в ловушку, этот человек, несомненно, еще себя проявит. ЖЖ дело Сунинфэй было решено. Вскоре после возвращения Лу Шен узнал, что Су Юань Юань была спасена. Все это было похоже на шоу. Настоящая причина этой проблемы заключалась в том, что божественный лорд Цзигуан намеревался примирить его с Сунинфэй, подарив ему глиняную табличку. Однако, его затея оказалась не слишком удачной. Вернув дочь домой, Сунинфэй сразу же отправила ее в уединение. Какое-то время в Великой Инь было спокойно, поэтому Лу Шен снова отправился в мир боли. К этому времени Хэй Цзинь нашла поблизости пустынный город, Думин. В городе было всего три мастера злого искусства и один мастер зеркальных духов. Остальное – аномалии, одинокие призраки и подобные им существа. В мире боли всегда существовало множество необъяснимых аномалий. В человеческом мире их аналогами были призраки и бессмертные сущности. Если их уничтожить, через время они снова возрождались. Однако в мире боли они существовали совершенно на другом уровне. Если шесть их чувства боли не было достаточно сильным, человек не смог бы ощутить их присутствие. Лу Шен заметил это только тогда, когда выполнял пропущенные ритуалы. Изложив Хэй Цзинь детальный план будущего развития города, Лу Шен занялся патрулированием окрестностей, убивая свирепствующих там монстров и аномалий. Затем отправился изучать глиняную табличку божественного меча и готовиться к третьему перемещению. 12 лет – срок недолгий, но и немалый. Если он будет тщательно выбирать, сможет найти мир с сильно отличающимся от Великой Инь течением времени. Он даже сможет использовать разницу во времени, чтобы полностью понять глиняную табличку божественного меча. Поэтому, вооруженный опытом, Лу Шен снова начал совершенствовать свою формацию телепортации. Расплавив руны, снова их изменил. Поглощение божественного оружия больше его не интересовало. Как показала практика, ассимиляция его других «я» – самый быстрый способ улучшить его базу культивирования. Еще раз прочитав том 4 сезона «Ледяного неба», он серьезно подкорректировал формацию. Ему удалось сузить разницу во времени до соотношения 1:10 и 1:50. Что же касаемо того, в какой мир он попадет, Этого никто не мог сказать наверняка. Однако Лу Шэн почему-то был уверен, что в мирах с более быстрым течением времени энергетический цикл также развивается более быстрыми темпами. Эти две сущности были прямо пропорциональны друг другу. Точно так же и пределы энергии в этих мирах были невысоки. Следовательно, нелегко было выбрать наиболее подходящий мир, учитывая только эти несколько факторов. После многомесячных исследований, его новая формация, наконец, была завершена, и Лу Шэн отправился в свое третье путешествие. БЖЖЖ. В воздухе внутри исследовательского храма были рассеяны голубоватые светящиеся точки и темно-красные фрагменты. Фрагменты были похожи на разорванную в клочья бумагу. Лу Шэн стоял в центре формации, держа в руках заранее приготовленную небольшую шкатулку. Все это были особые предметы, приготовленные им для путешествия в следующий мир. Чтобы не попасть в мир со слишком большой разницей в законах, он приготовил простейшие драгоценные камни и золотую пыль, которыми могли пользоваться даже простые смертные. Он приготовил эти вещи на случай, если попадет в особый мир, в котором они могут пригодиться. По крайней мере, ему не придется начинать все сначала в мире, где у него абсолютно ничего нет. Восток 12.33, Запад 13.16, Север 20.00, Юг 9.47. После внесения корректировок добавить силу божественного узора. Когда Лу Шэн поднял ладонь тыльной стороной от себя, божественный узор засиял слабым голубым светом. Что самое удивительное, после возвращения в Великую Инь божественный узор Лу Шэна почти не ослаб, сохранив свою первоначальную, грозную смертоносность. Очевидно, его энергетический уровень был очень высок. К своему удивлению, во время эксперимента Лу Шэн обнаружил, что добавление божественного узора в качестве особого компонента в формацию несет стабилизирующий эффект. Таким образом, мистический водный божественный узор стал важным элементом активации его формации телепортации. Именно благодаря ему он смог сузить диапазон возможных миров, в которые мог попасть. Голос Лу Шэна вибрировал в воздухе. Каждое его слово сплеталось с рунической вязью, выведенной на полу. Формация стремительно наливалась красным. Сияние было подобно танцующему пламени. Оно было наполнено слабыми образами размахивающих крыльями и обнажающих клыки монстров. «Хотите умереть?» Дух Лу Шэна вырвался наружу. Темно-красный узор крылатого змея вспыхнул между его бровей. Бум! С приглушенным звуком образы иллюзорных монстров исчезли. Завыв напоследок, они растворились в голубом сиянии. Это же пространственно-временный червь. Согласно фолианту 4 сезона ледяного неба, это явление происходит, когда разница во временном потоке достигает определенного порога. Лу Шэн посмотрел на светящуюся у него под ногами формацию. Согласно записям, в пространственно-временном континууме обитают червеобразные матриархальные организмы. Они существуют за счет времени, питаясь перемещающимися через временный континуум существами. Пространственно-временный червь является одним из таких организмов. Не ожидал с ним столкнуться. Дух Лу Шэна встрепенулся. Его бесформенная духовная сила попыталась найти остаточный след пространственно-временного червя. Однако все следы к этому времени были смыты энергией формации. Какая жалость, придется ждать следующего раза. Мысли Лу Шэна прервал внезапно озаривший формацию яркий красный свет. Красные и синие снежинки засияли белым. Ша-ша-ша-ша. В воздухе над формацией открылось узкое серое окно. Лу Шэна окутал слепящий глаза белый свет. Залетев в окно, парень в мгновение ока исчез. Портал, повисев в воздухе несколько секунд, закрылся. Все прошло в соответствии с точными расчетами формации. Открытие, длившееся лишь мгновение, и ограниченное по размеру окно до минимума снизили давление на Лу Шэна и нагрузку на формацию. Это гарантировало безопасность и стабильность перемещения. ЖЖ лучи заходящего солнца падали на заброшенный, будто вымерший, город. Улицы, конюшни, таверны и постоялые дворы были пусты. В воздухе витала пыль и висел густой туман. «Сан, ты помнишь это место?» – раздался незнакомый голос. Лу Сан ошеломленно осмотрелся. «Это город воздушного сокола. Мой родной город», – тихо пробормотал он. «Да, это и мой родной город», – голос раздался справа от него. Лу Сан сразу же повернулся, чтобы посмотреть на его источник. Он увидел высокого, крепкого мужчину с бакенбардами. Мужчина спокойно смотрел вперед. Однако любой, увидев его взгляд, мог бы сказать, что его спокойствие напускное. Мужчина был коротко острижен, что придавало ему вид дисциплинированного и аккуратного человека. Он был одет в черную, распахнутую на груди рубашку с короткими рукавами, открывающую вид на покрытый шрамами мускулистый торс. Бронзовая кожа сияла глянцем в лучах заходящего солнца. «Сан, ты должен хорошо помнить все, что связано с этим местом». Голос мужчины отличался чарующей глубиной, но также он нес в себе ненависть, будто вырезанную на его костях и сердце. «Запомни это место. Место, которое когда-то было нашим, и которое нас же и уничтожило. Я запомню его». Лосан не чувствовал, как шевелятся его губы, но зато слышал, как срывается голос. «Пойдем, положим этому конец». Покинув свое укрытие, мужчина зашагал в сторону мертвого города. «Ху!» Внезапно раздался пронзительный крик.